Глава четвертая. Эллисон. Пытка, в которую меня окунул бывший, похожа на инквизиционную. Она настолько изощренная, что все предметы, находящиеся вокруг меня, кажутся потенциально угрожающими жизни. Вилки, горячая паста, ножи для нарезки мяса и даже трубочки для коктейля, которым щедро нас напоила мама, не кажутся мне безопасными. Я могла бы воткнуть один из этих предметов в моих родственников, чтобы избавиться от фантомной боли в груди. Мы давненько не собирались вот так вместе, просто потому что заняты, да и по многим причинам. Мой усиленно дергающийся глаз. Подпираю рукой, слегка нажимаю на бровь. Темы одна глубже другой, и я со стервенением ожидаю окончания вечера. Но если я хорошо знаю своих и его родителей, сейчас начнется жара с танцами, дурацкими конкурсами, беседой, глубокой и подавляющей. А потом они спрашивают, что не так в них. Я сомневаюсь уже в своей нормальности. Что там до них? Наши отцы играют в гольф неподалеку на лужайке. Доусон ушел с моей мамой на кухню приготовить парочку коктейлей. Кажется, я видела пиво в руках моего отца и скотч у Доусона. Это значит, что никто никуда не едет. В доме три комнаты. А теперь включаем мозг и простую арифметику. Та-дам! И я являюсь лишней, потому что гости обязаны занимать комнаты. Обязаны по правилам хорошего тона. Место рядом со мной продолжает пустовать, и я делаю небольшой перерыв между нападками. Пусть и завуалированными, но явно целящимися в мое сердце. Мне в горло не лез кусок, пока родители миловались. А теперь я заглатываю пищу, не пережевывая. Мы столько времени провели вместе. Каждый праздник выглядит, как эти посиделки на террасе. Это абсолютно родные и нежно любящие друг друга люди, которые до сих пор не поняли главного, что мы с Доусоном не вместе и вряд ли когда-либо будем. Хотя при родителях мы ведем себя более чем уважительно. Но я не пропускаю колких слов и подначиваний. Отвечаю практически в лоб. Стремление сплести нас вместе в этот раз зашкаливает. «У твоего отца отличный вкус!» Накачанное тело грациозно садится рядом со мной, слегка задевает меня локтем. Отчего мой соскальзывает со стола, и голова практически встречается со столешницей. «Эй, ты уснула?» Медленно разворачиваюсь к нему и поджимаю губы. Он отражает мое выражение лица, затем отпивает скотч. «Ты специально пьешь, чтобы не вести меня назад, так?» Складываю руки на груди. «Мы не станем спать вместе». Доусон, кажется, потерял к моим словам всякий интерес. Расслабленно развалившись в кресле, он наблюдает за нашими отцами. «Ты портишь воздух ночью, поэтому спать с вонючкой я тоже не имею огромного желания». «Я вся собираюсь, чтобы напасть на него». «И не возражай, вспомни Вегас. Это ведь была вторая наша ночь в качестве супругов». Тогда ты напугала треском даже соседей за стеной. «Доусон, — хриплю я, — ты накормил меня яйцами и пикули. Мой желудок не выдержал и...» «Боже, какой позор! Я действительно очень громко пукнула, когда смеялась над одной из его шуток. Очень громко. Но я ведь человек, так ведь?» «Ну, теперь ты понимаешь, что после всего, что ты сегодня ела, я опасаюсь ожидающей меня газовой атаки или еще чего хуже. Мне еще не открылись все твои способности». Он многозначительно смотрит на пустые тарелки. «И тут понимаю, что пока была одна, сожрала все, что находилось на моей тарелке, а это немало». Трясущейся рукой я провожу по все еще плоскому животу. Я действительно расстроена, до его слов мне казалась проблема в нем, но теперь она во мне. Страшно даже представить, как я снова опозорюсь. То есть я уже приготовилась спать с ним? Да уж, молодец. Что уж, говорю одно, думаю другое. Но знаешь что? Он низко наклоняется ко мне. Я поворачиваю к нему голову, и наши носы соприкасаются. Если ты будешь все так же смеяться от моих шуток, я все тебе прощу. Мои глаза мечутся по его лицу. Он серьезен, как никогда. Губы приоткрываются, когда я, наконец, ловлю на них фокус. Миллиметр, и он меня поцелует. Малюсенькое расстояние до очередной ошибки, и я отворачиваюсь в самый последний момент. Он громко вздыхает и подносит бокал со скотчем к губам. «Больно надо было», — отвечает он детским голоском. «Помнишь?» Отворачиваюсь от него и улыбаюсь во весь рот. Именно так он ответил, когда я отказала ему в повторном поцелуе в нашу первую встречу. После этого он был так оскорблен, что еще минут 15 бурчал, какая я противная девчонка. У нас была довольно дорогая свадьба, кстати. Он снова привлекает мое внимание. Я подношу соломинку к губам и втягиваю в себя кровавую Мэри. По телу растекается приятное тепло, что, несомненно, играет ему на руку, потому что я уже не могу оторвать своих глаз от него, расслабленно расположившись рядом. Это была 20-долларовая процессия с лживым Элвисом и женщиной, похожей на трансвестита. Усмехаюсь я. Действительно, только сейчас вспомнила, как это выглядело на самом деле. А ты учти перелет. Думаешь, за что нам сыпали родители? Ты же не думаешь, что Сидней и Вегас рядом? Просто отвечает он, рассматривая свои кроссовки. «Тогда почему мы выбрали это место?» Пораженно задаю ему вопрос. «Ведь именно он оплачивал эту поездку». «Это была твоя детская мечта, и я обещал тебе. Мне хотелось быть идеальным». Он хмурится, отчего я повторяю за ним это действие. «Теперь я думаю, это было ошибкой». Мое тело непроизвольно дергается, словно от пощечины. Что бы ни случилось, я не жалею о нашем браке и днях, проведенных вместе. Услышать от него это признание подобно удару хлыста, который с громким светом рассек воздух. Мое тело застывает, превращается в окаменелую глыбу. Едва дышу, чтобы не выпустить из себя предательские слезы. «Элли, я жалею только потому, что если бы мы сделали это здесь, в Сиднее...» Его пальцы приподнимают мой подбородок, чтобы заглянуть в глаза. «Мы не развелись бы. Процессия подразумевает венчание, а это в болезни и здравии. Смесь эмоций водопадом окатывает меня». Я встаю со стула и стремительным шагом пересекаю небольшую лужайку, прохожу в дом и закрываюсь в туалете. А ведь он действительно прав. Он пошел у меня на поводу, чтобы сделать приятно мне, и потом все испортил. Мы испортили. Сколько раз мы пытались снова. Он никогда не сдавал позиции, а я была готова простить все его поступки, пока не выросла. И что изменилось сейчас? Я все так же зачарованно смотрю в его карие глаза. Только его губы целуют меня так сладко, что хочется умереть только при одном прикосновении. Прикосновения пальцев заставляют забыть обо всем и погрузиться снова в этот омут. Ощутить глубину страсти и наслаждения, снова испытать эту гамму чувств. Я умываю лицо прохладной водой, вытираюсь мягким полотенцем и опираюсь на раковину, чтобы перевести дыхание, восстановить равновесие душевных сил. Я не думала, что это будет легко. Никогда не было. Почему именно сейчас я подумала о том, что что-то изменится? Ручку несколько раз дергают. Затем слышится тихий стук. Напрягаюсь всем телом в ожидании, кого принесло. «Эллисон, малышка, открой двери!» Голос моего папы раздается с той стороны. Я размышляю о том, стоит ли расстраивать его своими растрепанными чувствами. Открываю перед ним дверь. Добрая улыбка моего наставника и родителя в одном лице заставляет меня крепко обнять его тело. «Немного странно нежничать в уборной, правда? Ты пряталась в туалете каждый раз, когда расстраивалась. Что тебя огорчает?» Он выводит меня из уборной, в их с мамой спальню. На прикроватном столике стоят 4 фотографии. На одной из них мы совсем юные с Доусоном и наша роспись в Вегасе. На двух других — мои родители, в молодости и сейчас. Я беру в руки рамки со свадьбы в Вегасе и подношу ближе, чтобы рассмотреть наши счастливые лица. Тогда казалось все таким простым. Будущее маячило перед нами, заливаясь розовым цветом сквозь тонкие стекла. Сейчас же я ловлю свое отражение в зеркале, и от счастливой улыбки не осталось и следа. Возможно, это от того, что я не даю нам шанс, и сама чувствую себя забитой в угол. Присаживаюсь на кровать и ставлю на место рамку. Сплетаю все еще горячие от прикосновения с прошлым пальцы, чтобы сохранить это тепло. «Малышка, все твои переживания напрасны. Если это ваша судьба, рано или поздно она вас все равно настигнет. Ваши отношения напоминают бумеранг. Вы отражаетесь друг от друга, а надо лететь в одну сторону, чтобы вернуться на исходное положение. То, что мы сегодня собрались вместе, должно стать неким праздником, а не поминками. Ты расстроена, он переживает». Папа обнимает меня за плечи, и я кладу свою голову ему на грудь. «Ты можешь с уверенностью сказать, что ничего к нему не чувствуешь?» Я отрицательно качаю головой. Действительно, не уверена. А врать моему папе я бы ни за что не стала. Он единственный человек в мире, понимает меня с полуслова. Их отличие с мамой в том, что он пропускает все мои проблемы через себя, а мама всегда позитивно настроена. И когда я хочу поплакать, мне нужен мой папа. Он не перестает бороться. Кажется, что Доусон не хочет сдаваться. Тихо произношу я. А я не знаю, как научиться жить без него, двинуться вперед, чтобы не сравнивать его со всеми, а начать снова еще страшней. Так может, это борьба с ветряными мельницами? Лови дуновение ветра и лети. Папа целует меня в макушку, встает и открывает для нас дверь. Мы же не хотим огорчать маму и наших гостей. Он ожидает, когда я с ним поравняюсь. Попробуй новые отношения с ним. Другие на вкус. Ощути эту новинку. Окунись с головой. И если там не будет ничего стоящего, вы можете попытаться снова. Только знай, иногда наш выбор отравляет нас, приносит много боли. Поэтому в жизни нет права на ошибку. И очень часто сложная ситуация покажет, кто является твоим человеком и будет с тобой до конца. Посмотри на нас с мамой. У нее совсем веселый нрав, а я зануда, который постоянно раздражает ее своим поведением. Но если случится что-то страшное, я уверен, что мама будет рядом, поддержит и никогда не бросит. То же самое и с семьей Доусона. Вспомни, через что они прошли. И каждый раз, когда мы расставались, Попытки начать заново сделали нас теми, кто мы есть. Позволяю ему уйти вперед меня. Он все верно говорит. Когда Гаррет и Мэйси похоронили младшую сестру Доусона, которая болела лейкемией, казалось, они оба сломлены. Но ни один из них не отвернулся друг от друга. Они пережили эту утрату рука об руку, постоянно оказывая поддержку. Мои же родители переживают за моего бестолкового брата, всячески его выгораживают и поддерживают. Так может, вот именно так и должны выглядеть отношения? Доусон показал себя совершенно с другой стороны. Потеряв его доверие, он так его и не заслужил. Я все еще испытываю напряжение, когда со мной рядом мужчины. Кажется, он сорвется с места и затеет драку. Мне сложно найти парня в баре, потому что я жду, когда выйдет Доусон. Все бы ничего, по-своему собственничество — это приятно. Но не тогда, когда ты приходишь домой, и твоя блузка в крови соперника. Или тебя повалили вместе с танцующим с тобой парнем. Любой человек в радиусе метра уже является жертвой, будь это сотрудник или друг, которых у меня совсем не осталось, благодаря моему бывшему. Я прохожу на террасу и вижу этот снующий в поисках меня обеспокоенный взгляд. Он хищный, тревожный и любящий до безумия. Словно он ревнует меня даже к этим стенам, которым я принадлежу больше, чем ему. Доусон приподнимает уголок губ, и я ему отвечаю полуулыбкой. Интересно, что он мне ответит на предложение, возникшее у меня в эту самую минуту? Мама оглядывается и протягивает мне очередной бокал кровавой Мэри. Мы все ударяемся бокалами за встречу. «Тут такое дело. У нас две комнаты и гостиная. Нас 6 человек». Моя мама не вовремя затеяла этот разговор. Ловлю расстроенный взгляд папы. «Мы с папой займем нашу комнату. Гаррет и Мэйси — гостевую». Доусон начинает дергать ногой и нервно чесать свою едва отросшую щетину. «Мы с Доусоном поспим в моей комнате, да?» Я задаю вопрос ему под ошеломленные взгляды окружающих. «Или ты хочешь спать с собакой моих родителей на диване?» Он невидяще трясет головой. Потом его рука, заметно для окружающих, щипает за свой же бок. Я терпеливо жду ответа. «Отличная идея! Ваша собака очень слюнявая, и мне не хотелось бы вынимать ее острую шерсть из своего тела». Его рука тянется ко мне под столом, и я опускаю взгляд на наши скрестившиеся пальцы. «Это предложение дружбы, Доусон!» Он разочарован, но я все еще удерживаю его руку. «Мы могли бы попробовать с нее. Ты научишься управлять своей ревностью, а я снова тебе поверю, хорошо?» Он наклоняется к моему уху, практически целует его. Посылает миллион сексуальных флюид по моему телу. «Знаешь, в чем проблема, куколка? Тебе нельзя пить. Вспомни, сколько раз мы просыпались вместе после твоих возлияний». Он слегка отодвигается и приподнимает брови. «Так что отношения наши начались уже довольно давно. Стадия друзья, согласен. Но с привилегиями». Если вспомнить слова папы, примерно так все и выходит. Мне нужен секс и друг. Возможно, в лице моего бывшего. Так почему бы не совместить приятное с полезным? «Только без люблю, целую, скучаю, обнимаю», — произношу я тем же шепотом, что и он. «К чему нам эти розовые сопли?» Доусон заправляет прядь моих волос за ухо и поднимает наши сплетенные руки для поцелуя. «Я оправдаю твое доверие».